на все, что только может мозг. Кучка немевших, как избытка слов, пляшет под мечами глухонемых, а конец никогда не наступит. Поезд ушел. Поезд ушел. Тробушкой веревочки струится в дверь. Надо призадуматься, кому резон. Не было подарков, только снег и страх. Не было подарков, только стыд и стёб. А конец никогда не наступит. Поезд ушел. Поезд ушел. Новый виток! Весь из запасы секом до последних крок. Люто посмеяться над пустым песком. Светлили ракочью притяжение земли. Нагадить напоследок и съебаться прочь. Ведь конец никогда не наступит. Поезд ушел.